Особняк Франка Марани, штат Джорджия. Мерседес поздним вечером подъехал к дому Франка. Марк вышел из машины и направился к дому, из которого вышли двое охранников. Киллер сразу же их устранил. Выстрелы были разрушительными и разрывали тела жертв. Киллер зашел внутрь и еще двоих застрелил. Он поднялся на второй этаж, распахнул дверь и направил ствол пистолета на сидящего в кресле Антонио. Тот даже не пытался убежать, так как в окне он увидел Гелендваген. Смысла бежать не было. Он надеялся на пощаду. «Эй, Марк, спокойно!» «Спокойно, только без глупости», — сказал дрожащим голосом Антонио. «За что ты убил Франка? Он не был достоин всего этого, всей этой роскоши». Антонио и дальше что-то говорил, но Марку это уже было безразлично. Он увидел на его шее серебряную цепь с крестом. Она когда-то принадлежала Франко. «Сними эту цепь и брось мне», — приказал Марк. Антонио решил не испытывать судьбу и сделал, как ему было велено. Марк смотрел на этот крест и вспоминал своего друга, а в это время Антонио умолял не убивать его. «Помнишь, ты говорил, что удача должна быть разрывная?» — спросил спокойным тоном Марк, не отрывая взгляда от креста. «Да», — недоуменно ответил Антонио. Киллер нажал на курок. Оглушительным выстрелом голову Антонио разорвало на куски. Когда киллер вышел из кабинета и начал спускаться вниз по лестнице, кто-то два раза выстрелил. Марк резко выстрелил врагу в ответ всю обойму, и тот, попятившись назад, вывалился из окна, рухнув на мраморные плиты. Марк почувствовал боль в правом боку, словно его проткнули расплавленным прутом. На этот раз пули настигли его. Он был ранен. Левой рукой, держась за бок и хромая, он дошел до своей машины. Милю за милей Мерседес мчался по шоссе. Свет от фар рассеивал полнейшую тьму перед ней. Он уже несколько часов сидел за рулем в абсолютной тишине. Мрак был не только в ночи. Киллер сам погрузился в этот мрак, и его состояние ухудшалось. Но он не хотел останавливаться, пока не доедет до места, куда он должен был попасть. Спустя некоторое время гелик уже стоял с включенными фарами на берегу океана, среди деревьев и песка. Шел сильный ливень, гремел гром и сверкали молнии. В темном салоне Марк тяжело дышал. Он смотрел на океан с опустошенными глазами. В голове играла та самая грустная мелодия, которую он слышал от матери. Он ни о чем не думал. Ни о ценности человеческой жизни, ни о будущем. Ни о чем. Не было сил ни на что. Ему больше ничего не хотелось. Смысл всего был для него потерян. Боль проникла в грудь. Он начал кашлять кровью. Его руки дрожали. А дождь не прекращался. Капли врезались в лобовое стекло и стекали по нему, будто слезы. Марк схватился ослабевшими руками за руль и, наклонив голову, прислонился к нему. Он закрыл глаза, и все вокруг стало словно приглушенным. Теперь он услышал только лишь биение сердца и звук своей машины. Стуки все медленнее и медленнее бьющегося сердца на фоне работающего двигателя.